рассказывает штурман советского самолета. Одни, полукруглые, были похожи на гигантские цирки. Иные высились точно треугольные паруса застывших кораблей. Другие, увенчанные сверху заостренными зеленоватыми льдинами, следы оттепели, походили на остроконечные вершины гор Кавказа. Когда мы опустились ниже, то вместо идеально гладкой поверхности я увидел потрескавшиеся испещренные стены, как если бы по склонам айсбергов скатывались лавины, бороздя их, откалывая многометровые глыбы льда, сметая все, что попадалось им на пути. Подошвы заискрившихся вдруг на солнце ледяных гор засверкали целой гаммой оттенков от темно-синего до светло-голубого. Снизу их подтачивают волны, вымывая в них какие-то загадочные галереи, тоннели и пещеры. Снижаемся над красивой, легкой ледяной аркой высотой в несколько этажей. Резкий удар воздушной волны. Мы летим со скоростью почти 300 км в час. Моментально сметает с верхушки айсберга это искусное творение природы. Сверху видно, как глубоко уходит в прозрачную воду фундамент ледяных колоссов. Подводные террасы, широкие, как мраморные ступени древних храмов, или длинные, как щупальца осьминога, тянутся порой на 100-200 метров. Однако нередко стеклянистая стена айсберга опускается вглубь отвесно, словно срезанная ножом. Сияющая глубоко в воде и невидимая с поверхности основания айсберга преподносит иной раз сюрпризы. Однажды небольшое комфортабельное пассажирское судно отправилось в жаркие июльские дни в Арктику. Программа этой полярной экскурсии была весьма обширной. Экскурсанты, люди состоятельные, за свои деньги жаждали пережить в комфортабельных условиях необыкновенные приключения. Капитан делал все возможное, чтобы не обмануть ожидания пассажиров. Он подходил как можно ближе к стадам сонных тюленей, отлеживавшихся на ледяных полях, и даже к скопищам грозных моржей. Вел судно по следам белых медведей, с удовлетворением прислушиваясь, как щелкают затворы фотоаппаратов, запечатлевающих необычайно легкие прыжки убегающих с перепугу властителей Арктики. Когда раззадорившиеся джентльмены, вооруженные винтовками с оптическим прицелом, потребовали моторных лодок, чтобы погнаться за властелином Белой пустыни, он удовлетворил и эту их просьбу. Но самые волнующие ощущения доставила встреча с величавым айсбергом. Он появился, словно по заказу бюро путешествий, во всем своем великолепии, хотя программа полярной экскурсии встречи с ним не предусматривалась. В каютах стало светло от резкой ослепительной белизны, повеяло леденящим холодом. Пассажиры были вне себя от радости. Мириады углублений в стеклянистых, отвесно спускающихся в море стенах, сверкали всеми мыслимыми оттенками. Глубокие пещеры, промытые волнами в нижней части айсберга, отливали синевой, переходящий почти в черный цвет. Великолепное, потрясающее зрелище. Грохот воды, плещущийся в пещерах, заглушал шум работающих машин корабля. Тщетно капитан доказывал, каким опасным бывает айсберг, и убеждал пассажира в том, что нельзя подходить к нему так близко, как они этого требовали. Напрасно показывал трещину на светло-голубом склоне, напоминающем зубчатую башню. Увлеченные экзотикой Арктики, они не отступались. Капитан поддался уговорам. Сбавив ход, судно медленно, метр за метром, приближалось к стеклянистой стене призрачного замка. Вдруг айсберг вздрогнул, закачался и резко накренился. Какая-то невидимая сила подняла корабль из воды и понесла его вверх. Все замерли от ужаса. Никто не мог сдвинуться с места. Люди словно окаменели. Никто не вскрикнул. От страха все онемели. Первым пришел в себя капитан. С посеревшим лицом он перевел ручку машинного телеграфа на отметку «Стоп». Тщетно. Винт уже выступал из воды, беспомощно вращаясь в воздухе. Палуба продолжала подниматься, медленно кренясь на бок. Казалось, катастрофа неотвратима. Как вдруг, будто какая-то сила рванула его снизу, айсберг закачался и выпрямился. Корабль тяжело опустился. Волны, разошедшиеся по воде широкими кругами, всколыхнули ледяные поля. Капитан уходил в море на полной скорости, стремясь как можно дальше убраться от белой ловушки. Пережитое потрясение, непредусмотренная программой комфортабельной экскурсии, надолго осталось в памяти пассажиров и экипажа. Айсберг, который раскачали морские течения, теряя равновесие, своей подводной террасой поднял вверх стальной корабль. Его каприз мог окончиться трагически. Как глубоко в море уходит основание айсберга, задавались вопросом ученые всего мира. Полярные мореплаватели, издавна знакомые с крайним севером и наблюдавшие, как свободно странствуют айсберги, увлекаемые морскими течениями, недоверчиво покачивали головами, когда их пытались убедить, что едва лишь одна седьмая или девятая часть ледяной горы выступает над поверхностью волн, а вся остальная ее масса скрывается в воде. Разве они не встречали неоднократно у берегов Гренландии айсберги, острые вершины которых вздымались к небу на высоту почти 100 метров? По опыту они знали, что этот район моря слишком мелководен, чтобы подводная часть ледяного гиганта могла уходить в глубину на 700-800 метров. В последние десятилетия на помощь морякам пришли физики. Оказалось, что из воды выступает 1/7 или 1/9 часть не высоты айсберга, а его массы. Старый спрессованный лед погружается глубже, чем новый, молодой, в котором еще содержится множество пузырьков воздуха.